«Возьми меня к воротам Вавилона» звучит в одной из песен. Это был почти настоящий город с каменными, местами полуразрушенными строениями. Шершавые неухоженные стены никто не обновлял. Краска на большинстве фасадов облупилась. Увиденное производило впечатление региона с убогим материальным снабжением или плохой дотацией государства. Замшелые стены и перекрытия двух-трехэтажных домиков, сплошь окруженные растениями, а кое-где и вовсе проросшие насквозь, навевали ассоциации войны дикой природы с цивилизацией. Перевес был на стороне растительной армии, однозначно. «Невеселое зрелище», – прокомментировал Алексей, когда повозка въезжала в город. Люди, попадающиеся навстречу, почти не улыбались и выглядели несколько странновато, словно одурманенные или больные. Зомби не обращали на упряжку никакого внимания, и кучеру приходилось постоянно маневрировать или притормаживать, чтобы кого-нибудь не зацепить или не покалечить. «Зато народ здесь веселый», — усмехнулся Володя. «Я на базу сейчас, там дела на пару-тройку часов. Ты со мной или погуляешь?» «А не опасно?» Исследовательский пыл у Алексея поугас. «Не, уровень резервации не позволяет творить насилие. Служба карантина отслеживает. Не смотри на внешний вид. Местным внешняя красота по боку, они в другом котле варятся. Зайди к кому-нибудь, пообщайся, если желаешь». «А где я тебя потом найду?» «Спроси Вову мусорщика. Всякий покажет, где меня найти». «Опа! Глянь!» – Алексей показал пальцем на интересный куст. «Это то, о чем я думаю?» «А чё ты удивляешься? Здесь и не такое растет. Наш анклав как раз для любителей. Здесь и экосистема соответствующая. Короче, что решил?» «Пойду осмотрюсь», – с интересом резюмировал естествоиспытатель и спрыгнул с телеги. По старой привычке Алексей зашел в первый попавшийся дом. Вернее, еще в предбаннике кирпичного особняка он сразу обалдел от стойкого аромата. Будто здесь постоянно курили гашиш или нечто подобное. Запах был ему знаком, в жизни приходилось сталкиваться. Путешественник замер в нерешительности перед второй дверью и хотел было развернуться, дабы отправиться в освояси. Чуток бы пораньше. Дверь перед ним распахнулась, и осоловевшие глаза вперились в гостя. «О, брателло! Тебя-то нам и не хватает!» Седоватый худощавый мужик среднего роста улыбнулся. «В каком смысле тебя-то?» «Конечно тебя! Кого ж еще? Не боись, заползай!» И, скорее всего, хозяин дома аккуратно прихватил Алексея под руку, намереваясь утянуть за собой. Но гость не сдвинулся с места, а также мягко воспротивился и поинтересовался. «А зачем я вам нужен?» Находящийся под воздействием дурмана, а может и просто в хорошем настроении, собеседник уставился на Алексея, будто на инопланетное существо. А затем, спустя несколько секунд, спросил с любопытством: «Ты, видать, не местный?» Представитель иной цивилизации отрицательно покачал головой в ответ. Оппонент вдруг расцвел. «Так это же круто! У меня день рождения сегодня! Мы состязание затеяли, как раз независимого арбитра не хватает для дегустации. Судьей будешь?» Поскольку судьей Алексею быть еще не доводилось, он согласился и вскоре оказался на новом месте действия. пятилистовый. Он даже в тундре есть, такую гадость. Просторная комната с занавешенным широким окном была погружена в полумрак, который добавлял предстоящему турниру полутона мистической торжественности. Супротив окна, во всю длину стены, размещался то ли диван, то ли кровать, вероятно, для отдыха. На масштабном лежаке могли с легкостью разместиться человек 6, как минимум. Посреди комнаты стоял массивный круглый стол с самоваром во главе. За столом, на котором красовались картоха, зелень, птичьи яйца, сдобная мелочь, печенье всякое, а также некоторое количество емкостей с чем-то, располагались три довольно колоритные фигуры. Как оказалось, местный бомонд. Меж тем заводила представил гостя присутствующим, после чего объяснил, что тот недавно прибыл, то есть новичок, и с улыбкой приступил к обозначению конкурсантов. «Это гном!» Хозяин начал по очереди указывать рукой. «Наш химик добывает лучшие кристаллы, что я знаю!» «Действительно гном!» — подумал Алексей, глядя на плотного волосатого мужика. Прям вылитый. «Это эльф!» Распорядитель ткнул пальцем на парня с косичкой и кривыми ушами. «Повелитель растений и грибов!» Мутноглазый властелин природы почтительно склонил голову. «И, наконец, мамзель Синько!» Хозяин хохотнул и кивком указал на расфуфыренную особу женского пола с заплетенными в спираль волосами непонятного светлого оттенка, которая сидела со стаканом в руке, закинув ногу на ногу. «Ты, кстати, сам не представился!» — пропищала мамзель, обращаясь к распорядителю. «Гудвин!» — конферансье картинно поклонился Алексею. «К твоим услугам!» «Не как волшебник!» Гость усмехнулся и оглядел этот необычный зоопарк, напоминающий театральную постановку. «В некотором роде!» Хозяин хитро прищурился и благодушно продолжил. «Ты не стесняйся! Будь как дома!» Гудвин усадил Алексея за стол и сам расположился рядом. «Давайте начнем с моего!» Гном многозначительно посмотрел на соседа по правую руку. «А то, если мой братец-эльф нас своим зельем напоит, мы до завтра не оклемаемся!» «Зато у меня все натуральное!» Эльф поглядел на гостя и сказал: «Предлагаю предоставить Алексею право самому решать, с чего начать!» «Я вообще-то ненадолго», — гость озадаченно поглядел на Гудвина. «Не планировал таких мероприятий, да и в городе проездом». Фраза возымела странное действие, присутствующие переглянулись. «Проездом?» — волшебник загадочно посмотрел Алексею в очи, затем, слегка ухмыляясь, окинул фэнтезийную кунсткамеру и спросил: «А ты как сюда попал?» «С Вовой мусорщиком приехал». «А он что, тебе ничего не объяснил?» Весело пронеслось из уст первой красавицы королевства. В следующий момент компания принялась противно хихикать. Алексей, непонимающе, уставился на хозяина, мол, что смешного. Тот приобнял своего визави за плечи и миролюбиво произнес: «Да не обращай внимания! Просто новенькие не часто к нам попадают. Скажи лучше, ты ребенком сказки любил? Помнишь, какие прикольные миры нас окружали в детстве?» Гость задумался, а спустя несколько минут печально вымолвил: «К сожалению, давно позабыл напрочь. У меня и недавние события сквозь пальцы утекают, словно решето вместо памяти». «А хочешь вспомнить?» Глаза змея-искусителя нездорово блеснули. «Может, это шанс мой?» – подумал Алексей. И утвердительно кивнул в ответ. «Хочу!» Прошло 3 или более месяцев. Кто знает. Время для Алексея теперь не имело ценности. В его жизни слово «ценность» потеряло всякий смысл. Комната с убогой ветхой мебелью и облезлыми стенами напоминала притон на начальной стадии. На полу валялись какие-то тряпки. На столике рядом с кроватью стояло несколько грязных склянок и лежали остатки несъеденной пищи. Взошло солнышко. Мужчина поморщился и отвернулся от окна. В непосредственной близости оказалось что-то сопящее прямо ему в лицо. Алексей, приложив недюжинные усилия, разлепил веки и уставился на размалеванное существо женского пола. Спящая красавица методично похрапывала, изрыгая знакомый запах перегара. Кто это? В памяти за последнее время не отложилось ничего значительного, и тем более это. Алексей толкнул незнакомку. Та зачмокала и спустя несколько секунд недовольно уставилась мутным взором на причину вмешательства в блаженные грезы. «Ты кто?» – просипел мужчина. «Леша, принеси водички», – вместо идентификации произнесла женщина. «Знает меня. Ведь Леша – это я». Дедуктивный метод привел хозяина головы к выводу, что раз рядом знакомая, значит все в норме. Можно сходить за водой. Тем паче у самого жуткий сушняк. Плывущий по волнам расслабления организм с непроглядным туманом в черепной коробке неторопливо поднялся и подошел к столику. С краю виднелось нечто серебристое. Все в окурках и пепле. Интересно. Мужчина взял в руки предмет и стряхнул мусор на пол. Пошатывающийся на непослушных ногах, человек некоторое время всматривался в перепачканную тарелочку. Изображенная на ней девушка кого-то смутно напоминала. Вроде это чеканное лицо Алексей раньше уже видел. Совсем недавно. Может, вчера? Алексей глянул на свою ночную пассию и понял, что она не похожа на картинку. Дедуктивный метод снова не подвел. Когда же это было? Нет, не вспомнить. Да и хрен с ним. Алексей отправился за водой. Вернувшись обратно, галантный кавалер сначала решил напоить даму и принялся трясти ее за плечо. Женщина потянулась, затем нехотя села на кровати и взяла из мужских рук кружку. Сделав один глоток, она отдала емкость и вяло улыбнулась. «Как тебя зовут?» – прозвучал старый вопрос. Вместо ответа незнакомка продолжила внимательно следить за мужчиной, готовясь к чему-то. Ее лицо производило странное впечатление. Словно нарисованная неживая карикатура с пустыми глазами. И эти глаза источали жуть, но за туманом ведь не разглядишь. «Пей!» – произнесла женщина. Заторможенный Алексей поднес кружку к губам и неожиданно возникло ощущение, будто вместо воды ему в глотку заливается расплавленный свинец или смола. Организм начал захлебываться, внутри все запылало, разрывая на части сотрясающуюся от кашля грудь и заставляя мужчину скрючиться. «А кто ты?» – прохрипел Алексей. «Я... гиена!» В следующий миг противная грязно-бордовая лава заполнила мужское естество, выворачивая внутренности наизнанку, а в нарисованных женских чертах начались безобразные метаморфозы, превращая и без того жуткое лицо кровавую маску родом из царства мертвых. Лик неминуемой мучительной смерти, с пестрой печатью жестокости мира теней, заслонил солнечный свет и начал дико хохотать, а глаза наполнились безысходностью и тоской. И этот концентрат резко ворвался внутрь сгорающего заживо Алексея, окончательно расщепляя сознание на осколки. Обезумев от боли, мужчина издал последний истошный вопль. На этом экран погас. Как во смутной волости лютой злой губернии мы подали молодцу все шипы да терни. Равно совьешься в кнут. Все равно совьешься в плеть.